Опять вагоны, поезда. Опять вагоны, поезда, перроны, чемоданы, сборы. Блестящих рельсов череда мелькает в окнах. Билетеры, проводники без сна бегут, снуют по коридорам узким. И чай, и мелкие закуски с подносов вот-вот упадут. Дверей стеклянных галерей перед глазами ряд далекий. И ты уже не одинокий в купе среди едущих людей. Из термоса пенсионер по чашкам кофе разливает. У ног зевает фокстерьер. Напротив дама отдыхает, закрыв глаза одной из шляп. Другие уложив на полки, в большие круглые коробки, подарки для московских баб. О том расскажет нам она позднее, путь отнюдь не близкий. Мой визави – брюнетик склизкий. С лица не смыл остатки сна. Оно помято вплоть до лба. На нем глубокие морщины. Он то и дело без причины за щеку дергает себя. На шее галстук дорогой. На тонких пальцах перстней крюги. В кино он был бы как герой в ролях хирурга или ворюги. Колес звучит синкопный марш. Ремни скользят по чемоданам. И поездам, как караванам, вдали мерещится мираж. Пурпурно-розовый туман, а в нем из камня белый город, и каждый в нем призывно молод, назло болезням дальних стран. Дороги в мраморе лежат, оазисы водой прозрачной, здесь наполняет водопад с вершины падающей мрачной. На склонах зреет виноград, кумыс течет по трубам медным, и населением благоверным он пьется. К счастью, в счет наград. У женщин распрекрасный вид. Мужчины жгучие брюнеты. Дворцов прекрасных кабинеты и лестниц маршевый гранит. Церквей, мечетей, синагог, религий древних силуэты. Их посетил недавно Бог, наверное, с другой планеты. Взметнулись в небо купола. Они висят в хрустальном смоге. Как будто бы сошли с дороги космического корабля. Какая дерзкая мечта! Из стран лимоний и швамбраний, но нет таких интранс-компаний, чтоб к ним гоняли поезда. О чем мечтаем, пассажир, пенсионер с домашним кофе, или дама, очередь в сортир занявшая, как Мефистофель, спешащий проскочить вперед десятимильными шагами, играя на ходу локтями, его там доктор Фауст ждет. Или актер с лицом вора. Чего желают эти люди? Их просьбы. Поезд не забудет, когда придет тому пора. Ну а пока он мчит вперед. И пусть трясет в нем пассажиров, бесшпальный путь его ведет в объятия других кумиров. В желаниях, может быть, иных. Чернобыль, как источник мора. Штандарт спустил крейсер «Аврора». И мир уже почти затих. Их не узнать нам никогда. Они молчат, хеопсы века. Лишь в миражи для человека бегут по рельсам поезда. Август, 1996 год, Вена.